Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Адам Невилл, «Багрянец», «Истоки». В надвигающейся тьме становилось все легче и легче сделать один неверный шаг со скалистой тропой и провалиться в никуда, в первый и последний раз попав в новости, посмертно. Энди даже с легкостью представил заголовок «Труп в гавани». Одного единственного взгляда вниз хватило, чтобы перед глазами предстала красочная картина, при мысли о которой у него сжался сфинктер. Он поскользнется, из-под ботинок покатятся мелкие камни, головокружительное падение с высоты 60 метров, и вот Энди уже бултыхается в грохочущей воде, хватаясь за клочья пены на волнах, что разбиваются о зазубренную линию берега. А может, все произойдет тихо, без суеты. Он представил, как яйцо разбивается о край керамической миски, и его передернуло. За последние километров 8 Энди не повстречалось указателей или других меток, по которым он мог бы сбежать с прибрежной тропы, но оставаться на ней было слишком опасно. Чем дальше он шел, тем пустыннее и враждебнее становился ландшафт, тем более непохожим на роскошные края близ Торбея, больше напоминавшие тропики или открытые просторы Саутхэмса. Здесь, на вершинах сланцевых скал, точно борода, росли кусты вереска. Такой ржаво-серый каменистый пейзаж больше был бы к месту в Шотландии или на южном острове в Новой Зеландии. В Южном Девоне такое увидеть Энди не ожидал. Он пустился в путь утром из бухт к северу от Дилмута, и все это время дорога вела его по краю бесконечных сельскохозяйственных земель, неровных, холмистых и в основном пустых. На возвышениях иногда попадались рощицы, силуэты деревьев, казалось, чего-то ждали в напряженном молчании, будто воины в старых вестернах, наблюдавшие с лошадей. Поначалу бесконечное аквамариновое море поблизости от Дилмутской бухты ввело Энди в обманчивый покой. Что может случиться рядом с такими мучительно прекрасными водами? Но красота не длится вечно. Ту часть берега он давно прошел и с тех пор не видел ни одного пешехода. Единственным человеком, попавшимся по дороге, оказался какой-то парапланерист, собиравший вещи. Они встретились в полдень, когда Энди после 3 часов дороги остановился перекусить. Парапланерист назвал холмы радостью сердечников. Эти холмы. Приближался вечер, и Энди спотыкался от усталости. Его бак с топливом опустел, и остатки сил жалко булькали на донышке. Он не помнил даже, сколько раз забирался по скалистым склонам и каменным ступенькам. 4, может быть, но все эти склоны были так похожи, что слились в одно изматывающее воспоминание. При каждом спуске ногти на ногах все глубже вжимались в кутикулы. Энди не постриг их перед тем, как надеть новые походные ботинки, и теперь почти хромал. В путеводителе, который, очевидно, предназначался людям, знавшим местные края лучше Энди, не говорилось, что будет столько подъемов. Великолепные прогулки вдоль юго-западной прибрежной тропы. Южный Девон не единожды подводили его, но Энди не сдавался. Раз уж заплатил, надо идти до конца. Хорошо, что он не старый. От всех этих крутых подъемов сердце лопнуло бы. Останавливаться в полдень на 40-минутный обед было не самым умным решением. Да и растягивать исследование первых 3 бухт на несколько часов тоже не стоило. Литр воды давно закончился. В голове зазвучал голос отца. Вот так и попадают в неприятности. Время, время. Сумерки вокруг лишь предупреждали, что скоро будет еще темнее. У Энди оставался час, чтобы оказаться в безопасности, пока еще светло, и потом полчаса полумрака, чтобы найти машину. Он поднял умоляющий взгляд на небо, как там с освещением. От облаков небо приняло металлический оттенок, а море стало похоже на жидкую сталь. В обложивших небосвод железных тучах зияла круглая прореха. Свет в ней расщеплялся, окрашивая весь морской пейзаж в серую ртуть, будто на полотне Тернера. Далеко в море на воду падал широкий солнечный луч, рисуя бело-золотой диск, на которые смотреть было нельзя. Однако у прибрежных утесов разрешение становилось все ниже, из земли извлекались зеленый, синий и красный. Энди представил себя крошечной точкой на темном и мутном от пыли аэрофотоснимке. С моря подул ветер, от его холодных уколов по всему телу поползли мурашки. Пот под шерстяной одеждой замерз, на спине, лбу и в паху образовалась ледяная корка, второй слой кожи. От тонкой вязаной шапки было не больше толку, чем от рождественской короны из дешевой бумаги. И, наконец, последняя поправка в новом сценарии – дождь. Белый горизонт начал чернеть. Замерзнешь на холодном ветру, и дальше все псу под хвост. Даже GPS на телефоне не использовать. Энди снимал для жены столько фото, что батарея села, стемнеет и температура резко упадет. От этой мысли жгут волнения затянулся еще сильнее, сжимая мысли до предела. Теперь они вертелись только вокруг того, что делать дальше, а варианты можно было пересчитать по пальцам трехпалой руки. Отправиться назад, кажется, где-то там Энди видел тропу внутрь острова, ведущую к какому-то зданию земельного фонда. Однако эта дорога, скорее всего, ведет в гору, он же не смертник. К тому же придется и дом искать, сейчас не сезон, он вообще открыт, а эти заведения в любом случае закрываются в 5, или в 6, или идти дальше, к первоначальной цели, заповеднику в Брикбере, откуда Энди собирался повернуть внутрь острова по единственному пути, указанному на карте. Этот путь должен был закольцевать дорогу и привести Энди туда, где сегодня в 9 утра он оставил свой Вольво, на небольшую автостоянку доступа к сельской местности. Дорога из Брикбера с наибольшей вероятностью привела бы его к машине, но придется больше часа идти по неровной прибрежной тропе, пока становится все темнее и холоднее, и Энди отбросил этот вариант в тот же момент, как подумал о нем. Он взглянул на лежащий впереди пляж, отметив крутые известняковые холмы, подпиравшие берега, словно укрепление. Если верить карте, за этим пляжем следовало два других таких же идти. По этой радости сердечников можно только очень, очень медленно, гораздо раньше стемнеет. Впервые за много лет Энди захотелось плакать. Был и третий вариант, марш-бросок прямиком внутрь острова, начиная от Слых-Комп-Сентс, вокруг болот и вверх по долине. Но при одном взгляде в том направлении возникал вопрос, что ждет его наверху. Чертова изгородь, опять же, чтобы туда подняться, уйдет последний час дневного света, а там не будет ни уличных фонарей, ни электричества вообще, не считая редких немногочисленных ферм, разбросанных по холмам. По дороге Энди заметил пару унылых зданий над долинами, но свет далеких желтых окон – неважная помощь на неровной земле. Он и при свете дня уже два раза терял равновесие и падал. Варианты, точнее, малочисленные возможности, выбранные от отчаяния, существовали, но не радовали. Энди не имел большого опыта в ходьбе, свой не очень удачный дебют он совершил на Рождество, чтобы поддержать себя в форме. Эта прогулка была шестой за два месяца, но на дикой прибрежной тропе он оказался впервые. К вихрю испуганных обрывочных мыслей добавилась ненависть к себе. Но хватит на сегодня неудачных решений, больше никаких сомнений, поворотов и приседаний на ветру, чтобы обратиться к карте, которую он не мог читать без очков. Последние несколько раз, заглянув в путеводитель и сунув его обратно в карман, Энди тотчас же забывал, что только что видел. Холодный ветер нагонял маразм. Вариант первый. Дом земельного фонда. Глядя под ноги и разевая рот, как рыба, он принялся подниматься по склону, параллельно направлению, откуда только что пришел. Подальше от берега, за этим отрезком тропы, где-нибудь на дороге он найдет то здание начала прошлого века. Обязательно найду. Может, там и телефон есть, но идти придется по полям, по пересеченной местности. Так что повернись, мудак, и иди, пока тьма тебя не поглотит. Столовая. За столом прямо сидят два человека, раскрашенных в красное от корней волос до подошв босых ступней. Их торсы, руки и ноги тускло блестят от масла. Они молчат, закрыв глаза, будто сосредоточившись на благодарной молитве за неспосланную им пищу. Влажные увесистые ломти мяса с кровоподтеками на белых тарелках. Вид пищи шокировал Энди меньше, чем вид пары перед ним. Он проделал такой путь, чтобы найти это. Неужели судьба решила, что этот день соберет в себе все ужасы? Последнюю пару часов он шел прочь от берега, на запад по черной проселочной дороге, истоптанной копытами и покрытой коркой из навоза. Вонь звериных испражнений безнадежно забила носовые пазухи Энди, но он, не сдаваясь, шагал по тропке полтора часа, пока из-за холмов не показалось здание со светом в окнах. Пока он топал к этому одинокому дому, солнце догорело на железном небосводе, железо превратилось в уголь, и тьма пропитала все вокруг, точно смола. Шагая по черным полям, Энди говорил вслух сам с собой, чтобы не поддаться панике. Не видя ничего ниже пояса, он шел через кусты, спотыкался о каменные стены и застревал в изгородях, которые замечал, только наткнувшись на них. Когда пришлось лезть через какие-то ворота, Энди поцарапал бедро, и теперь вся его нога промокла. Водонепроницаемые штаны прилипли к горевшей от боли плоти, а на обоих коленях стояли синяки. Под ногами хрустел то щебень, то трава, подошвы скользили то по жиже, то по навозу, Руки замерзли до кончиков почерневших от грязи ногтей, шерстяные носки прилипли к пальцам ног, пропитавшись кровью от ногтей, от дождя куртка потяжелела вдвое. Но Энди продолжал свой нелегкий путь по неровной земле в темноте, ковыляя к желтым квадратам, все эти часы остававшимся вдали. Здания, которым принадлежали эти окна, полностью сливались с чернотой, единственным светом были сами крошечные квадраты, маяк для неосторожного бродяги, ферма, окруженная колючей проволокой. Энди оказался там, когда большая стрелка на светящемся циферблате миновала цифру 7. На этой цифре его жена должна начать волноваться. Он зашагал между пристройками, поскальзываясь на свежих фекалиях. Нитратное зловоние поднималось, просачиваясь в самый мозг и сдавливая дыхание. В ближайшем здании, поглощенном ночью, раздалось низкое покашливание и два возгласа, будто животные внутри во сне почуяли незваного гостя. Наверное, это были сараи, где не горел свет. Энди не столько понимал, что за строение перед ним, сколько просто чувствовал его. Однако светящиеся окна фермы понемногу росли, пока Энди не оказался перед длинной комнатой, совмещавшей в себе столовую и кухню. К тому моменту весь стыд по поводу стука в незнакомую дверь в такой поздний час улетучился. Энди нуждался в человеческой поддержке. Но тут он увидел в окне их, людей, красных людей, голых красных людей, мужчину и женщину, возраст которых из-за темной краски на лицах невозможно было установить. Такое впечатление, будто они обмазали друг друга окровавленными руками, прежде чем садиться за стол. Блуждая в темноте, Энди представить не мог, что в окнах незнакомого дома окажется нечто, способное его отвратить. Но они были слишком абсурдны. Едва стоя на ногах от шока, он развернулся, собираясь тихонько прокрасться вокруг дома к загадочному фасаду, а оттуда сбежать по первой же мощеной поверхности, что подвернется под его грязные ботинки. Но все надежды на бесшумный побег рухнули, когда носок ботинка ударился о неподвижный предмет. Этот невидимый предмет, твердый и неподвижный, ответил глухим стуком, отозвавшимся вибрацией в колене Энди. Тело того продолжало двигаться вперед, но нога оставалась неподвижной. Энди стал падать лицом вниз и, выбросив вперед руку, попал ею в то самое окно, что совсем недавно манило обещанием безопасности. Вторая, свободная, нога взлетела и опустилась. Энди, удержавшись, выпрямился, подождал, пока угаснет ощущение одновременно холода и жара, предшествующее падению, и снова взглянул на обитателей дома, которые не могли не встревожиться. Так и было. Они оставались на местах, но повернулись, уставившись прямо на него широко распахнутыми жуткими белыми глазами, которые выражали не меньше удивления, чем взгляд Энди. Крупный мужчина поднялся со стула и указал на его лицо. Энди отшатнулся и упал в темноте двора. Секунды спустя холодный воздух, точно колокол, сотряс звук дверной защелки. Между собственных вздохов, казавшихся ревом, незваный гость заскулил. Свежайшая рана в скале истекала костями, некоторые из них лежали прямо у ног Мэтта. Два больших куска скалы, будто пьедесталы колонны из древнего храма, разбились при столкновении с песком. Мэтт так и представлял мокрый хлопок, оглушительно раздавшийся тогда в крошечной бухте. Трещина в скале располагалась прямо над его растрепанными рыжими волосами. Мэтт перевел взгляд с нее на серый берег, прослеживая траекторию известняковых обломков. Они струились застывшей рекой по пляжной гальке и впадали в море. Скала, должно быть, осыпалась на прошлой неделе, так как же давно эти кости попали в камень, и что, все эти темные куски, их осколки, может, даже окаменелые. Мэтт решил собрать как можно больше интересных обломков, пока их не забрал тот же прилив, что сделал у подножия скалы зарубку и обрек ее на обвал. Стоит этой весной наступить полнолунию, как море поднимется выше, а ближе то ползень заберет все реликты себе. Причиной лавины стали 30 лет береговой эрозии и увенчавший их месяц непрекращавшихся бурь, хотя в этой части Южного Дивона ничто не говорило о бесконечном гневе моря, о том, как еще недавно голубые небеса чернели от злости, а аквамариновые воды, охваченные серым мраком, несколько недель без перерыва плевались солеными комками пены в каждое обращенное к ним лицо. Тогда в Южном Дивоне много что пострадало. В течение 13 или больше ураганов море, обратившееся в сплошной водоворот, лезло на стены, гнуло железные ограды и дороги, разбивало в осколки причалы и рыбацкие лодки, рушило съемные домики для отдыхающих от Плимута до Далиша, даже скидывало тяжелый плащ прибрежных скал. Море, от которого ждали защиты, доброты и милосердия, предала людей и набросилась на них. Теперь, когда все кончилось и атмосферный фронт миновал, море стало робким, будто извинялось, но города были слишком потрясены, а люди оглушены и глубоко травмированы психологически. Никто больше не доверял морю, и не скоро снова доверится. Жителям городов возле бухты или длинных красных пляжей к северу отсюда потребуется немало времени, чтобы забыть случившееся и возродить старую связь. Мэтт на четвереньках пополз в гущу камней и костей. Трещину он увидел с высоты 200 метров, пока летел на своем параплане. Холодный воздух на такой высоте пронизывал даже маску на лице, окрашивая кожу в фиолетовый. Условия для полетов выдались хорошими. Мэтт взлетел обратным стартом с красивого местечка, предназначенного для гуляющих по прибрежной тропе. Только что он стоял на ногах, и вот уже сидит в воздухе, подхваченный восточным ветром с моря. Крыло захлопало, взлетело над головой, раздулось, и он заскользил вперед. На миг желудок расширился, будто вышел за пределы слишком тесного тела, и тут же сжался в кулак внутри ослабевшей оболочки, и Мэтт, крошечный на фоне огромного неба, поплыл в нем совершенно один. Сидя в своем снаряжении, он взглянул с высоты на широкую полосу зеленой морской воды, переходящую в бледную бирюзу. Еще дальше море приобретало холодный оттенок атлантической синевы, затем оттенок индиго, потом цвет сверкающего серебра, который наконец перетекал в кайму белого огня на далеком горизонте. Мэтт оглянулся, земля стала плоской, все природные препятствия, такие большие внизу, сгладились. Сколько раз он не смотрел сверху на землю, стремительное преображение Брикбера никогда не уставало его удивлять. Трава становилась бархатным ковриком в белых царапинах от дорог и шоссе, деревья, цветками брокколи, скалы, кусками омертвевшей материи. Облака парили, будто привидения в настоящих простынях, а серые здания ферм напоминали жесткие детальки лива, сопровождавшие сына Мэтта, когда тот оставался у отца на выходные. Мэтт иногда наступал на эти детальки, и пальцы ног подгибались от боли, словно когти. С разгоряченной солнцем поверхности скал поднимался столб пара, и Мэтт угодил в самую его середину, невидимую, но мощную. «Одна ошибка, упадешь в море, и ты труп», — сказал ему Билл, один знакомый, давным-давно, когда вводил в курс дела. Мэтт летал на своем параплане вдоль побережья уже 6 лет. Скала обвалилась за 2 километра к востоку от места, где он взлетел и увидел, как земля превращается в аэроснимок. Эти скалы были частью древнего Южного Девона и в основном состояли из темных вулканических пород и девонских сланцев, складывавшихся в мозаику из царственно-пурпурных, ржавых и медных оттенков. Местные скалы природа отчеканила 400 миллионов лет назад, когда эта часть земной поверхности лежала под водой к югу от экватора, а назвали тот период в долгой истории нашей планеты в честь графства, откуда происходил Мэтт, Девонским. Тогда под океанами, несуществующими ныне, пылали древние горнила стихии, полные огня, пара и давления, где и выковывались эти утесы. Однако трещина, откуда высыпались кости, появилась в полоске другой материи, на самом южном краю древних известняковых скал, которые активно разрабатывались в викторианскую эпоху. Они состояли из доисторических рифов и водорослей, сжатых и скрепленных ржавой гематитовой кровью. Из-за промышленной добычи известняка эти полуострова приобрели форму носов гигантских кораблей, и Мэтт теперь осторожно миновал последние из них. При взгляде на новый край скалы, который возвышался за провалом, стало ясно, что соответствующий отрез прибрежной тропы исчез, и по обеим сторонам над трещиной склонялись новые скалы, выставив подбородки. Они выглядели неустойчивыми. Надо торопиться. Мэтт с легкостью разгреб верхний слой обломков. Когда он нашел первую кость, ему сперва показалось, что это кусок разбухшего от воды дерева, но при близком рассмотрении выяснилось, что она расщеплена на конце. В разрезе находка напоминала иссохший коралл или внутренности морской губки, когда-то в кости содержался мозг. Может, ребро скотины? В основном эту гористую прибрежную местность использовали под пастбища, и по всему Брикберу гуляли стада овец породы черная валлийская горная, а поближе к прибрежной тропе, и неторопливые вороны и пони. Но хрупкость и окраска кости, напоминающая цвет красного дерева, переходящий в угольную черноту, говорили о большом, даже древнем, возрасте. Поэтому теорию, что это овцы упали с обрыва, а их останки застыли над морем, Мэтту пришлось отмести. Поблизости среди гальки, щепок и осколков гематита нашлась другая кость, более светлая. Судя по форме, в руках Мэтта оказалась часть челюсти, а судя по ее размерам, она принадлежала виду, больше не живущему на Британских островах. В ней оставалось три зуба, самый крупный из которых покрывала сеть из трещин, тонких, будто капилляры. Этот видавший виды зуб размером был с большой палец Мэтта и напоминал резец. Вид резца заставил Мэтта внимательнее осмотреть землю у колен. В музее Тарки он видел останки саблезубых кошек, извлеченные из известняка в Кентской пещере. Пещера лежала ниже по побережью, а известняк был таким же, что и тут, в Брикбери. Продвигаясь сквозь обломки наверх, Мэтт набивал карманы мелочью, похожей на птичьи кости или плюсневые кости сухопутных животных, но остановился, чтобы рассмотреть два предмета покрупнее. Эти длинные кости покрывали глубокие зарубки и царапины, а в широком конце, перед тазобедренным или плечевым суставом животного, были просверлены отверстия. Мэтт знал, в девонских известняках находили и другие пещеры, куда вели многочисленные входы, заваленные из-за погоды или движений плит. Во многих из этих пещер обнаружили следы доисторических животных и первобытных людей. Вероятность, что есть и другие такие пещеры, никем еще не найденные, была немалой. От предвкушения у Мэтта перехватило дыхание, под водонепроницаемой одеждой снова выступил тут же остывший пот. Иисус заплакал. Интересно, если там за трещиной есть пещера, ее назовут в его честь, ведь он ее открыл. Единственным способом заметить обвал было подняться в воздух или плыть в каяке вдоль береговой линии, но во время бурь даже перевозить по морю грузы составляло риск, не говоря уже об увеселительных прогулках. В Дилумуте огромный грузовой корабль пристал к берегу, а самые рисковые парапланеристы не решились бы летать в такую погоду. Мэтт не знал никого, кроме себя, кто летал бы вдоль этой части побережья, слишком опасно. Куда он должен сообщить первым? В полицию? Нет, это странно. В совет, может быть, или в земельный фонд. Это ведь они занимаются общественными территориями вокруг городов и сельской местности. Да, наверное, туда. Сама трещина составляла всего треть метра в ширину. Что бы ни скрывалось внутри, оно по-прежнему оставалось под покровом темноты. Возможно, эти глубины не знали света десятки тысяч лет. Приближаясь к трещине, Мэтт замедлил шаг. Она напомнила ему отверстие в человеческом теле. Кроваво-красные пятна гематита походили на влажные стенки плоти, открывающиеся внутрь, откуда бледной костью выглядывал известняк. Сначала Мэтту пришло в голову сравнение с вульвой, но его мысли тут же приобрели неприятное направление и потекли в сторону страшной раны в голове. А при виде верхней крышки черепа среди обломков у колен это сходство только усилилось. Его передернуло. Рябая крышка черепа, ставшая со временем коричнево-черной, лежала перевернутая, будто чаша или половинка пасхального яйца, которое сын Мэтта открыл и нашел внутри пакетик конфет. Край этой грубой скорлупы украшал ряд зазубрин, но лобные и теменные кости оставались в целости, как и шов между ними. Кость почти ничего не весила. Снаружи ее тоже покрывали глубокие зарубки и царапины, то ли от камней, то ли от какого-то орудия. Если она действительно принадлежала человеку, значит, всю верхнюю часть черепа, начиная от надбровных дуг, грубо отпилили. Мэтт осторожно положил находку в рюкзак и завернул в запасную толстовку худи, не желая, чтобы, когда все станет известно, набежали, как буйволы, любопытные и растоптали кость. Впрочем, это случится, только если находки окажутся и правда важными. Сегодня у всех были заботы посерьезней. Безработица, коллапс системы здравоохранения, цены на еду, кошмарная экономика, обвал курса фунта, непредсказуемый климат, забастовки, волнения. Может, всем будет наплевать на пещеру с древними костями. Возле устья трещины Мэтт включил фонарик на смартфоне и посветил им в расщелину, снова задумавшись, когда же свет последний раз падал в эту пещеру, а это была именно пещера. Перед ним открывался сырой туннель с низким потолком и красноватым полом, тоже усыпанным костями. В свете фонарика стало видно, что потолок упирался в завал из камней. Пространство оказалось закрытым, и Мэтту совершенно не хотелось туда лезть. При одной мысли его грудная клетка сжалась. Вместо этого он сунул в отверстие всю руку по плечо и достал еще одну кость странной формы. Присев на пятки и подставив ее под свет, Мэтт осторожно провел по бокам находки большим пальцем. И правда, кость. В ней кто-то вырезал статуэтку, и там, где должны быть ноги, виднелся отломанный край. Кость оказалась частью конечности. Судя по торсу статуэтки, она изображала женщину с большой грудью и широкими бедрами. Выделялась одна вырезанная рука, Верхняя часть оказалась повреждена, но, кажется, там была чья-то голова, скорее всего, животного. «Собаки», — подумал Мэтт, различая квадратную морду, будто у гончей. Изображение оказалось настолько сложным, что имело даже крошечные прорези для глаз. Это определенно сделали человеческие руки. Мэтт перевел взгляд обратно во тьму трещины, поглощенный восторгом от очередной находки в руках. За его плечами море снова ударилось о гальку, а потом с шелестом откатилось по каменистому берегу, точь-в-точь как делало десятки тысяч лет до этого момента. Когда его позже спрашивали, Мэтт с трудом мог описать, что чувствовал, держа в руках существо с головой собаки. Все, что он мог сказать, излагая эту историю другим, никогда в жизни он не чувствовал себя таким незначительным, свидетелем и не более, крошечной пылинкой в огромном потоке времени, без остановки движущимся вперед. Этот же поток погасит все, чем был Мэтт, точно искру, за мгновение которой космосу покажется меньше секунды, точно так же, как много-много лет назад погас разум в черепе, что лежал в рюкзаке. Шелли не знала, есть ли в месте, где они разбили лагерь, хоть что-то хорошее. Местность полностью соответствовала описанию Грига. Открытая, дикая, необитаемая, кругом только крутые склоны долины и безграничные просторы неба и моря. Когда-то земля здесь, наверное, была поприветливее, и леса росли, до того, как их полностью вырубили. По словам Грига, много лет назад здесь активно добывали руду. Однако, невзирая на ущерб, нанесенный человеком, природа совсем не казалась ручной, здесь все оставалось таким же устрашающим и диким, как в доисторические времена, только не в хорошем смысле диким, а заброшенным, угнетающим. На второй день их путешествия давящая усталость от похода и бессонной ночи в палатке лишь возросла от странного настойчивого, будто шепот, беспокойства. Чем-то это напоминало ощущение от проникновения на запретную территорию с самоуверенными друзьями, слабое головокружение, опасение и потаенное сожаление о сделанном. Может быть, ее беспокоила странная пустота земли или бедность цветов, складывающихся в бесконечную палитру, которая у Шелли ассоциировалась с камуфляжем. Так или иначе, она совершенно не могла не ориентироваться на местности, не акклиматизироваться. Наверное, Шелли слишком далеко оказалась от всего знакомого. В голову сами собой лезли мысли о вечном, не посещавшие ее с детства. Здесь все слишком ясно напоминало, что она – просто блоха на огромном камне, миллиарды лет назад сформировавшимся где-то далеко в космосе в результате ряда монументальных столкновений и процессов. Ощущение бескрайней пустоты над безучастной землей и бесконечная плоскость воды, уходящая за горизонт, еще сильнее навевали на Шелли одиночество и загадочный страх. Однако было и другое чувство, даже более жуткое. Будто это место и эта планета – часть некоего божественного плана, и собственная ничтожность, которую она чувствовала здесь, не только входила в этот план, но и служила Шелли наказанием. И, возможно, от этих чувств Шелли все время казалось, будто с вершин крутой долины за их лагерем следили. Краем глаза она замечала среди деревьев силуэты, которые замирали, стоило посмотреть на них, а если отвернуться, то начинали двигаться. Причина, конечно, крылась в странной перспективе. Шелли смотрела снизу вверх и сама двигалась, однако игнорировать игру воображения было не так просто. Труднее всего ей давалось определять расстояние вокруг палатки. Вершина долины казалась недалекой, однако Шелли на собственной шкуре прочувствовала, как долго длился спуск только по одной стороне. В ее памяти та же прибрежная тропа, по которой они сюда шли, уже слилась с серым туманом, проглотившим знакомый им мир. Да, перспектива здесь становилась очень странной, а от энтузиазма, с которым Грег стремился в эту долину, Шелли лишь чувствовала себя здесь еще более чужой. Только для того, чтобы оказаться в слых-комбе, им пришлось пересечь два пляжа, похожих на тот, за которым сейчас стояла палатка. Все три этих пляжа образовались из камней, что тысячелетиями приносили воды, стекавшие вниз по долинам. Песок на каждом пляже был темным, как наждачная бумага. Первые два пляжа не имели ни парковок, ни дорог, которые бы к ним вели, зато хотя бы лежали близко к Дилмуту. Шелли вслух спросила, зачем вообще идти дальше. Первые два побережья были достаточно пустыми для них, но Грег считал их слишком популярными, он видел пару раз, как там сидели малочисленные рыбаки. А теперь, когда кто-то из местных кое-что нашел в расщелине скалы близ Слых-Комба, даже те места скоро огородят, и туда набегут дебилы. Пока они здесь находились, Грег собирался найти трещину, про которую писали в газетах. Впереди между ними и Брикбером лежали широкие просторы таких же галечных пляжей, которые в воображении Шелли все походили друг на друга, грубые и негостеприимные. Как следствие, первую ночь они с Грегом провели за 11 или больше километров от бухты Дилмута. О себе, подобных им, тут не напоминало ничего, за исключением ворчания далеких мотоциклов или ярко-оранжевых флагов парапланеристов, плывущих в небе. Две ночи они провели в полном одиночестве, в палатке у пляжа под открытым небом. С моря снова подул холодный ветер, спутав волосы Шелли и пустив мурашки по ее бледному дряблому телу. С самого момента прибытия она, сжавшись в клубок под трехслойной курткой с овечьей шерстью, сидела на единственном складном стуле, который Грег притащил на своем горбу из самого Дилмута. По крайней мере, ей обещали, и уже выполняли, большой костер, чтобы добавить в их поход тепла и цвета, которых ей так не хватало. Грег разводил его у подножия долины, на границе между болотом и каменистым берегом. На огне он хотел приготовить консервированные сосиски и вложить их в булки. Шелли смотрела, как ее добытчик трудится по ту сторону неестественно плоской поверхности болота, блестящей словно огромное разбитое оконное стекло. Почти всю ее скрывали под собой камыши цвета пшеницы, а над палаткой то и дело летали яркие утки. А теперь вернулись и они, вонючие черные бараны, чье дерьмо лежало повсюду. Бесформенные черные комки шерсти спускались в долину и направлялись к палатке. Вчера, стоило им с Грегом появиться, как вскоре овцы спустились и оккупировали траву вокруг палатки, словно приветственная делегация. Они ограничивались тем, что смотрели и гадили, и поначалу Шелли с Грегом смеялись, находя овец веселым приложением к их авантюрной вылазке на природу в выходные. Но очень скоро непрерывный взгляд множества янтарных глаз, разрезанных горизонтальной черной щелкой зрачка, начал нервировать Шелли. Они невозмутимо несли свой дозор, словно подчеркивая их с Грегом уязвимость, а взгляд ничего не выражающих глаз усиливали подозрения Шелли, что за ними также пристально наблюдают и другие глаза, с вершин склонов. «Интересно, чьи это овцы?» – подумала она. Выше и дальше от берега стояли фермы и дом земельного фонда, до которого было очень далеко идти. Может, овцы хотели, чтобы Шелли их покормила? К шерсти скотины пристал навоз, вокруг ноздрей запеклись сопли, прекрасная эпитафия романтическим выходным. Надо попросить Грега, чтобы он их прогнал. «Чего?» – спросила Шелли барана, сидевшего ближе всех к палатке. Тот продолжал смотреть молча и не мигая. Шелли зашипела: «Убирайся, от тебя воняет дерьмом». Словно в насмешку, баран выпустил из своего покрытого спутанной шерстью зада несколько черных шариков. Шелли не стала обращать внимания, сейчас у нее были проблемы поважнее, чем странные овцы и холод. На рассвете они с Грегом поссорились, и гневные отрывистые слова до сих пор звучали в ее голове. Грег даже сказал: «Больше никогда. Мы в дерьме, Грег, в дерьме», — отвечала Шелли. «Кругом воняет дерьмом. Видишь, оно везде вокруг палатки, это знак. Я не могла уснуть, тут холодно и никак не согреться. Пора возвращаться в Дилмут». В ответ Грег побледнел, обозвал ее занозой в заднице и ушел смотреть карьер. Заноза в заднице. За 6 лет он так бесился на нее только 2 раза, а если Грег выходил из себя, это могло длиться несколько дней. У них впереди была еще целая ночь, и сердитое молчание очень утомляло обоих. Шелли встала, колени заныли от того, что долго неподвижно сидела на холоде. Она решила пройтись, чтобы размяться и посмотреть, чем Грег занимается. Поковыляв прочь от овец, Шелли внезапно нашла подтверждение и воплощение подозрения, будто за ними наблюдают. На вершине южного склона долины стоял человек. Сначала она понадеялась, будто это просто странное голое дерево, с которого сдуло все листья, увиденное краем глаза. Но при внимательном рассмотрении это действительно оказался человек. Руки тонкого силуэта, выделявшегося на пепельно-сером небе, двигались. Он поднимал что-то в воздух. Шелли услышала музыку, одну единственную ноту из дудки. Но они с Грегом не находились на частной собственности, берег был общественным местом, управляемым земельным фондом. Да, костры разводить запрещалось, но, как сказал Грег, никто и не узнает. За спиной Шелли услышала еще одну отдаленную ноту и, повернувшись, увидела другого человека. Теперь ей не бил в глаза скудный солнечный свет, и этого трубача она смогла разглядеть лучше, чем первого. Он оказался тощим мужчиной со взъерошенными волосами и безо всякой одежды. Шелли заметила даже его достоинство, болтающиеся в паху. Стоя на обрыве, он дул не то в трубу, не то в дудочку, и на другой стороне долины ему отвечали. За палаткой началось движение, к ней приблизились еще 4 барана, будто эти люди издалека ими управляли. Переведя взгляд на внутренний склон долины, Шелли различила еще 3 тонких человеческих силуэта, тоже голых. Она не понимала только, почему у них такая темная кожа. Теперь их было 5. Она позвала Грига, но морской ветер, сотрясавший долину, оборвал ее голос. Шелли поковыляла к болоту. Если идти под углом, она сможет проскользнуть вдоль камышей и найти дорогу к берегу. Чуть отойдя, она не удержалась и снова взглянула вверх. За пару секунд количество гостей молниеносно прибавилось, и вновь прибывшие тоже начали спускаться в долину. По подсчетам Шелли, за несколько мгновений здесь появилась целая дюжина их. В том, как они неторопливо спускались, равномерно распределившись по склонам долины и ущелью, тянувшемуся с вершины, была какая-то зловещая неотвратимость. Они шагали, по-видимому, направляясь к берегу или к палатке. Шелли отчаянно пыталась определить, какая здесь нужна реакция, смех или тревога, борьба или бегство. От прилива адреналина она еле держалась на ногах, то и дело спотыкалась, чувствуя, что колени будто склеились. Все внимание нужно было направить в ноги, но сосредоточиться никак не получалось, и поэтому Шелли то и дело скользила по мокрой траве и навозу. Грег, не услышав, он продолжал катить по гальке большой камень к яме для огня. Грег, теперь услышал. Не разгибаясь, Грег поднял взгляд, и Шелли указала на склоны. «У нас гости». Снова посмотрев на склоны, она увидела, что голые люди продолжали неторопливо их окружать. Теперь тех, что на северном склоне, стало видно лучше. В тусклом освещении голая кожа блестела оттенками алого. Красный. Люди были раскрашены в красный. Красные люди. Голые красные люди. И что у них с волосами? Взъерошенные, по бокам вырваны клоки, и кожа в тех местах блестит.